Выйдя в зал, Дзяджен увидел главного управителя дворца, преданного и покорнейшего Циньвана. Они поздоровались и сели, им подали чай. «Я приехал к вам не по собственному желанию, а по повелению моего господина», — сказал управляющий, даже не обменявшись с Дзядженом учтивыми фразами, как полагалось в начале разговора. «Только из уважения к высокому положению моего повелителя я осмелился побеспокоить вас. Если вы окажете моему повелителю услугу, он будет вам бесконечно благодарен». Слушая его, Дзяджен никак не мог понять, в чем дело. «Если вы приехали по повелению своего господина, не будете ли вы так добры сказать, в чем выражается его просьба?» — с улыбкой произнес Дзяджен, вставая. «Объясните мне, пожалуйста, и я приложу все усилия, чтобы ее выполнить». «Усилий от вас никаких не потребуется. Нужно лишь одно ваше слово, господин», — сказал управляющий. «У нас в доме давно живет актер Цигуань. Ну вот уже несколько дней, как он пропал. Мы искали его повсюду, однако никаких следов нам не удалось обнаружить, поэтому мы решили везде навести справки. Из каждых 10 содержателей гостиниц в городе 8 утверждают, что в последнее время Цигуань очень подружился с вашим сыном, с тем самым, который родился с яшмой во рту. Узнав об этом, я сперва не решался обратиться к вам, ибо ваш дом не такой, куда можно явиться самовольно. Тогда я доложил обо всем своему повелителю, светлейшему Вану, и он мне сказал: если бы от меня сбежала хоть целая сотня актеров, я не стал бы разыскивать их. Однако Цигуань больно искусен и ловок, всегда умеет угодить мне, и я им очень дорожу. Нет, без него мне не обойтись. Поэтому он и велел мне попросить вашего сына, чтобы он отпустил Цигуаня. Это доставит огромное удовольствие моему повелителю, да и меня избавит от излишних и ненужных поисков и расспросов». С этими словами он отвесил Дзяджену низкий поклон. Дзяджен удивился и рассердился, и велел немедленно позвать Бао Юя. Не зная, в чем дело, тот явился. «Паршивец!» — обрушился на него Дзяджен. «То, что ты сидишь дома и не учишься, еще куда ни шло. Но как ты осмеливаешься творить безобразие? Как ты добрался наглости выманить Цигуаня, который принадлежит его светлости, преданному и покорнейшему Вану? Теперь вся вина пала на меня!» Бао Юй задрожал от страха и торопливо ответил: «Отец, я даже понятия не имею о том, что представляет собой этот драгоценный камень, а вы говорите, будто я его выманил». Бао Юй воспринял имя актера Ци Гуаня как название драгоценного камня. Он заплакал. Дзяджен еще не успел открыть рот, как управляющий с усмешкой сказал Бао Юю: «Не стоит отпираться. Может быть, вы прячете его у себя в доме или знаете его местонахождение? Скажите прямо. Неужели вы не помните о добродетелях, которыми должен обладать молодой человек знатного происхождения?» «Я в самом деле ничего не знаю», — продолжал твердить Бао Юй. «Все это ложные слухи». «У меня есть доказательства, и я могу сообщить их вашему отцу», — снова усмехнулся управляющий. «Но вам будет только неудобно. Если вы утверждаете, будто не знаете этого человека, скажите мне, где вы взяли красный пояс, которым сейчас подпоясаны?» Ошеломленный Бао Юй вытаращил глаза и раскрыл рот. «Откуда он знает?» — подумал юноша. «Если ему стал известен даже этот секрет, обмануть его не удастся. Лучше сознаться во всем. Пусть только он уходит и не рассказывает об остальном». Бао Юй сказал: «Если вам известны такие мелочи, как же вы можете не знать главного? Неужели вы не знаете, что он купил себе усадьбу? Я слышал, будто она находится где-то в деревне Красного Кипариса, примерно в 20 ли к востоку от города, где Цигуань приобрел несколько му